Евдокии Елизаровне выдан был демобилизационный документ сводного сибирского полка. За этот документ ее арестовали. Кто вам сказал, Ной Васильевич, что Евдокию Елизаровну арестовали за этот документ? Насторожилась Селестина. Сообщение такое получил вчерась, и вот приехал выяснить. Ну, а ежели взяли ее за женский батальон, как она была пулеметчицей, то должен сказать, я ее отстоял от комиссара Свиридова и матросов. Товарищ Подвойский о том был поставлен мною в известность. Утайки не было, Селестина Ивановна. Как Евдокия Елизаровна не была за главной фигурой того батальона? За главной фигурой, иронически проговорила Селестина, о чем-то думая. Сообщение вы получили ложное, Ной Васильевич. Евдокия Елизаровна была арестована не за тот документ и не за участие в мятеже женского батальона. Есть нечто другое. Чуть помолчав, все так же пристально вглядываясь в лицо Ноя, спросила. Она была с вами в императорском вагоне. Присутствовала при переговорах с генералом Сыровым. Что это не пойму вас, Селестина Ивановна? Все переговоры, переговоры. Какие могли быть переговоры? Али я генерал, али какой вождь от партии серых, как вот был Дальчевский, ходил в тот вагон, чтобы получить разрешение выехать из Самары, так как никаких других поездов не предвиделось на восток. И разговаривал я не с генералом, а с подпоручиком Борецким, при Балагове к тому же. Ну и пришлось дать подпоручику десяток золотых империалов. Никакого генерала при том не было. «Не было?» — подхватила Селестина. «Ну, а Евдокия Елизаровна дала показания, что она лично присутствовала при переговорах делегации Енисейского казачьего войска с генералом Сыровым. А делегацию возглавляли полковник Дальчевский, генералы Сахаров, Новокрещенов, Исаул Балагов, и вы, как Харунжи, от имени Минусинского казачьего дивизиона». «Господи, помилуй!» — ахнул Ной. «Очумела она, что ли, чтобы нести такую околесицу? Да и не было ее вовсе в том вагоне. И полковника Дальчевского с генералом Сахаровым самолично не видел. Экое умопомрачение». «Если бы только умопомрачение», — сказала Селестина. «По показаниям Евдокии Елизаровны, вас должны были арестовать за тайные переговоры с чехословацким командованием. Но я была уверена, что слова госпожи Юсковой, мягко говоря, не соответствуют действительности. У нас в УЧК был крупный разговор по этому поводу». Ной ничего не сказал. И башка трещит, будто на куски разваливается, и мороз дерет по коже, а тут еще этакий навет. Как же Дунюшка могла столь паскудно наклепать на него? За что? «Ничего не понимаю, Селестина Ивановна», — горестно признался Ной. «Ведь она, Дуня, не только меня, но и себя топит. К чему-то? Из-за каких интересов? Из дурости?» «Не из дурости, Ной Васильевич. Тут все не так просто. Как нам стало известно, полковник Дальчевский, а с ним офицеры Балагов и поручик Ухоздвигов, который, по словам Евдокии Елизаровны, является ее сокомпанейщиком по прискам и любовником, это с ее слов, Ной Васильевич, в первых числах апреля действительно ездили на тайные переговоры от имени Союза освобождения России от большевизма с командованием чехословацкого корпуса в Челябинск. И с ними была Евдокия Елизаровна. Не за главной фигурой, понятно, она просто нужна была господам Союза для маскировки. Удобнее ехать в поезде с дамою, приятную во всех отношениях, меньше подозрений. Легкий флирт господ с красавицей, больше ничего». «Закружили ее, господа офицеры». «Никто ее не закружил, Ной Васильевич. Она сама себя закружила. С полковником Дальчевским она в давней связи, о чем мне было известно еще по женскому батальону. и с сотником Балаговым, теперешним Исаулом, также состояла в связи.